Глава 2. Идея искушения в Евангелиях. Часть 1. Поскольку мы будем изучать в следующей главе чудо превращения воды в вино, которое в своем внутреннем или психологическом смысле свидетельствует о некоторой определенной стадии, достигнутой Иисусом, в его индивидуальной эволюции, приблизительно как раз перед тем, как он начал учить, мы также рассмотрим искушение Иисуса и идею искушения в ее общем значении в Евангелиях в этой связи. Здесь необходимо ясно понять нечто, что обычно не понимается. Что следует понять, так это то, что Иисус должен был претерпеть внутренний рост и эволюцию. Он не был рожден совершенным. Если бы это было так, он не испытывал бы искушения и не переживал бы такого отчаяния. Некоторые религиозные люди ошибаются, считая, что Христос с самого начала имел такие исключительные способности, что абсолютно все было возможно для Него. Так, например, Христос упоминает, как трудно вылечить одну форму болезни, и говорит, что необходимо много молиться и поститься, прежде чем можно будет взяться за это. Позже мы будем изучать некоторые из этих примеров, но здесь необходимо сказать, что существуют самые необычайные взгляды относительно неограниченных способностей, которыми Иисус обладал на земле. Настолько, что люди даже спрашивают, что если бы Он был Сыном Божиим, то почему Он не излечил все болезни и почему не обратил весь мир? Это тот же самый аргумент, который используют люди, которые говорят, что если существует Бог, то почему же допускается на земле боль, страдания, война и тому подобное? Исходная позиция обоих аргументов целиком неправильная. Идея смысла жизни на земле не понята. По сути, не постигнута основная идея Евангелий, именно идея индивидуальной эволюции и второго рождения. Давайте повторим те слова, которые были сказаны выше, для того, чтобы сделать основную проблему этой главы, возможно, яснее. Иисус должен был претерпеть внутренний рост и эволюцию. Давайте начнем с этого пункта. Иисус не был рожден совершенным, полностью развитым, полностью эволюционировавшим человеком. Напротив, он был рожден несовершенным для того, чтобы выполнить определенную, давно предсказанную задачу. Он должен был вновь установить в критический период человеческой истории связь между двумя уровнями, называемыми в Евангелиях землей и небесами. И это должно было быть сделано в нем самом практически, для того, чтобы вновь открыть путь, дабы влияние с более высокого уровня Вселенной всеобщего бытия, который простирается через различные степени божественного бытия до абсолютного бытия, достигли человечества на земле и тем самым сделали возможным для человека приобретение возможности внутреннего развития, а также существование в течение определенного периода или цикла истории некоторой умственной культуры. Об этом периоде Иисус спрашивает себя, будет ли найдена вера на земле в кульминационный момент? Тем не менее, когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Таковы слова Христа. И эти слова наводят на мысль, что Он сомневался, можно ли будет найти веру на земле в конце этого цикла. Тогда Иисус должен был перекинуть мост между человеческим и божественным в себе и тем самым вновь установить связь между небесами и землей. Он должен был претерпеть все трудности внутренней эволюции человеческого в нем так, чтобы оно стало подвластным этому высшему или божественному уровню. Он должен был пройти через все стадии этой эволюции в себе путем испытаний и ошибок, пока оно, человеческое, не было доведено до совершенства через бесконечные внутренние искушения, о которых нам дано лишь несколько намеков. И все это происходило в течение длительного периода, о котором мы знаем только кое-что из учения, которое он проповедовал во время последней части этого периода, закончившегося конечным унижением и так называемой трагедией распятия. И знаем несколько деталей из самой ранней части, и ничего не знаем об относительно продолжительной промежуточной части. Здесь молчание. Мы не знаем, где обучался Иисус во время этого периода, или кем были даны ему указания относительно заключительной драмы, которую он должен был разыграть, провозвестие о которой было дано Иоанну Крестителю, не знавшего его в лицо, и предопределенная кульминация которой упоминается Иисусом во многих местах, и в чуде превращения воды в вино, в словах, которые ему надлежало сказать своей матери: «Мой час еще не пришел». Он не говорит «мать», а «женщина». Тем не менее, некоторые религиозные люди воображают, что Иисус был распят из-за Пилата, так сказать, случайно. Эта точка зрения нелепа. Он должен был сыграть роль, предназначенную ему. Это было предопределено. В самых ранних упоминаниях о развитии Иисуса говорится, что он продвинулся в мудрости и стал выше ростом. Он продвигался по этапам. В Евангелии от Луки говорится: «Ребенок рос и становился сильным духом, и наполнялся мудростью, и благодать была на нем». Лука, который никогда не видел Иисуса, также передает его первые слова, когда его нашли в храме в возрасте 12 лет его отец и мать после трехдневных поисков. Его матери надлежало сказать, и она сказала: «Сын, почему ты так поступил с нами? Ты знаешь, что твой отец и я искали тебя и горевали». И Иисусу надлежало ответить, и он ответил: «Как это вы искали меня? Вы разве не знаете, что я должен быть во всем, что принадлежит моему отцу?» Обратите внимание, что делается различие между отцом на земле и отцом на небесах, то есть между идеей первого земного рождения и второго высшего рождения, которое было предметом учения Христа. Даже когда ему было 12 лет, те, что слушали его в храме, удивлялись его пониманию и его ответам. Таким образом, идея о продвижении Иисуса в понимании вполне четко выражена. И ясно, что прошло длительное время, прежде чем он продвинулся до своего полного внутреннего роста и достиг своего высшего развития, называемого в Евангелиях моментом его прославления. Это конечное завершение его эволюции началось, когда Иуда пошел в ночь чтобы предать его, как это называется. И когда Иисус сказал своим оставшимся ученикам: «Теперь Сын Человеческий прославлен». Но даже тогда оно еще не было достигнуто, ибо Он должен был претерпеть и перенести два дальнейших и очень суровых искушения. Искушение в Гефсимане, где Он молился: «О мой Отец, если возможно, пусть эта чаша минует меня. Тем не менее, не так, как я хочу, а как Ты хочешь». И искушение на кресте, где Он воскликнул: «Бог мой, почему Ты покинул меня?» Здесь нужно также заметить, что Христос начал учить за 3 года до того, как Он достиг прославления, то есть до своего полного развития. Давайте спросим себя, как достигается эта внутренняя эволюция. Все внутреннее развитие возможно только через внутреннее искушение. 3 искушения Христа дьяволом упоминаются очень подробно в первых частях Евангелия Матфея и от Луки, и очень кратко упоминаются в Евангелии от Марка в терминах «диких зверей». Ничего об этом не говорится в Евангелии от Иоанна, но чудо превращения воды в вино сделано отправным пунктом учения и чудес Иисуса. Давайте пока изучим версию 3 первых искушений по Евангелию от Луки, для того, чтобы понять, что Иисус должен был продвигаться вперед, претерпевая развитие посредством метода искушения, и таким образом пройти через стадии внутреннего роста посредством внутренней победы над собой. Но давайте сначала вспомним, что представление о человечестве в его непробужденном состоянии, согласно Евангелиям, заключается в том, что оно находится во власти зла, и это символизируется идеей, что человек кишит злыми духами, то есть что человек находится под властью злых настроений, импульсов и мыслей, которые персонифицированы в виде злых духов, цель которых – погибель человека и человеческой расы. Концепция Евангелий заключается в том, что человека постоянно тянут вниз злые силы, которые находятся в нем, не вне него, и на что которые он соглашается. Это согласие человека с такими силами в нем самом препятствует прогрессу человеческой жизни. Злые силы находятся в человеке в его собственной природе, в самой природе его себялюбия, его эгоизма, его невежества, его глупости, его злобы, его тщеславия, и также в том, что он думает только из ощущений и воспринимает видимый мир, внешние явления жизни, как единственную реальность. Эти недостатки, взятые вместе, называются дьяволом, что служит обозначением страшной силы непонимания всего, которой обладает неразвитый человек. Силы неправильно соединять все. Дьявол – это совокупность всех этих недостатков, всех этих сил неправильного понимания в человеке и всех вытекающих из них результатов. И поэтому дьявол называется клеветником или сплетником с одной точки зрения и обвинителем с другой. Но мы увидим немного яснее, что подразумевается под дьяволом, когда мы начнем понимать, что в действительности означает искушение. В описании искушения Христа дьяволом В Евангелии от Луки говорится, что Иисус находился в пустыне в течение 40 дней, будучи искушаемым дьяволом. Это число 40 появляется в описании потопа, где дождь длился 40 дней и ночей. В аллегорическом описании странствия детей Израиля в течение 40 лет в пустыне. А также говорится о Моисее, который постился 40 дней и ночей, прежде чем получил заповеди, написанные на скрижалях из камня. Здесь в Евангелии от Луки 40 дней в пустыне прямо связаны с идеей искушения. Иисус был ведом духом в пустыне в течение 40 дней, будучи искушаемым дьяволом, и он не ел ничего в течение тех дней, и когда они кончились, он был голоден. Затем идет описание первого заключительного искушения этого периода искушений, что представлено следующим образом. «И дьявол сказал ему, если ты сын Божий, прикажи этому камню, чтобы он стал буханкой хлеба». Давайте возьмем поверхностный, буквальный или первый уровень смысла. Христос был голоден, и дьявол предлагает ему превратить камень в хлеб. И Иисус ответил и сказал ему, «Написано, человек будет жить не хлебом единым». На буквальном уровне это как раз то, чем кажется – физическое искушение. Обратите внимание, однако, что ранее говорится, что Иисус находился в пустыне 40 дней, будучи искушаемым дьяволом. Если мы предположим, что пустыня – это буквальная физическая пустыня, почему же ничего не говорится о том, как он был искушаем все это время? Можно было просто сказать, что он умирал с голоду. Но в связи с внутренним развитием мы должны понимать под термином «пустыня» состояние ума, общее внутреннее состояние, сравнимое с буквальной пустыней, то есть состояние, где нет ничего, что могло бы вести человека, где он больше не находится среди знакомых вещей и поэтому находится в пустыне. Состояние страдания, замешательства и растерянности, где он предоставлен полностью самому себе, как испытание, и не знает, в каком направлении ему идти, и не должен идти в своем собственном направлении. Это само по себе есть искушение, потому что все это время он голодает из-за недостатка смысла. Зачем человеку оставлять все знакомое и идти в пустыню? Он жаждет хлеба, не буквального хлеба, но того хлеба, которого мы просим в молитве Господней, так неправильно переведенного, как повседневный хлеб. Именно руководство хлеба, способного переходить в другую субстанцию, и буквально хлеба для завтра, фактически означающего хлеб для развития наших жизней. Не для нашей жизни, какой она является ныне, но какой она может стать. Хлеб, необходимый для нашего роста. Хлеб для последовательных и необходимых стадий понимания. Ибо молитва Господня – это молитва о внутренней эволюции. И хлеб, который просят, это хлеб понимания, необходимый для нее. В таком состоянии искушением является делать хлеб из себя, то есть следовать своим собственным идеям, своей собственной воле, в точности, как строители Вавилонской башни, использовавшие кирпичи и липкий ил своего собственного изготовления вместо камня и извести. Они думали, что они могут создать новый мир из своих собственных идей. Почему бы человеку не положиться на себя и, следовательно, на жизнь еще раз, вместо того, чтобы ждать чего-то, что кажется сомнительным? В Евангелии от Матфея ответ Христа на это искушение таков. Человек будет жить не хлебом одним, но каждым словом, которое исходит из уст Бога. Уясните себе, что дьявол предложил Христу сделать хлеб из себя для того, чтобы облегчить свое состояние, то есть не ждать Слова Божьего. Дьявол говорит: «Если ты Сын Божий, прикажи, чтобы эти камни стали хлебом». То есть напитай себя своими собственными силами и идеями. Но миссия Христа, которая началась сразу же после искушения в пустыне, заключалась не в том, чтобы изготовить истину и смысл самому, но в том, чтобы понять и учить истине и смыслу Слова Божьего, то есть более высокого уровня влияния. Испытание касалось его собственного самоволия и воли более высокого уровня. Он должен был выполнить волю Бога, не свою собственную волю. Он должен был подчинить низший человеческий уровень себе, воле высшего или божественного уровня. Именно человеческий уровень подвергался здесь искушению, ибо Иисус был рожден человеческой матерью. Принять низшее за высшее – это погибель человека, ибо тогда он припишет себе то, что ему не принадлежит. Человек будет тогда испытывать искушение сказать: «Я есть Бог», а не «Бог есть я». Если он говорит «Я есть Бог», он отождествляет себя с Богом с более низкого уровня. Это губит его. Если он говорит «Бог есть я», он отказывается от своеволия и делает волю Бога своим «я» в себе. И таким образом находится под властью Бога и должен повиноваться ему, то есть более высокому уровню. Обратите внимание, что дьяволу надлежит сказать, и он обращается к Иисусу со словами: «Если ты Сын Божий», и таким образом подразумевает, что Иисус может поступать так, как ему нравится, если он был на уровне Бога. Все это было в Иисусе, это имело место в нем. И хотя это искушение можно воспринять совсем просто, как искушение, связанное с преодолением инстинктивной потребности, в данном случае потребности в еде, очевидно, что за буквальным смыслом лежат другие и гораздо более глубокие смыслы, и что они связаны с теми проблемами самолюбия и власти и насилия, в которых коренится человеческая природа. Иисус имел человеческую природу в себе от женщины, его матери. Задача состояла в том, чтобы трансформировать ее. Это совершенно очевидно во втором искушении, где Христу предлагается вся власть над видимым миром. Дьявол изображен ведущим Христа на высокое место и показывающим ему все царства мира во мгновение времени. Он возвел его и показал ему все царства мира во мгновение времени. И дьявол сказал ему: «Тебе дам я всю эту власть и славу их, ибо все это было отдано мне, и кому хочу, я отдам это. Если ты будешь поклоняться мне, это будет твоим». Это искушение касается земной власти и глубокого тщеславия, которое лежит в каждом. Оно также касается самолюбия. Оно включает любовь к миру и его сокровищам. Дьявол готов дать Христу мир. Любовь к власти, властвовать и любовь к владению имуществом представляют две стороны самолюбия. Здесь показывается, как человеческий уровень в Христе подвергается самому громадному искушению, какое только возможно вообразить мирскими благами и властью. Искушение описано так, чтобы показать это очень ясно. Иисус ударится целый мир во мгновение времени, то есть одновременно. Иисусу надлежит ответить, и Он отвечает: «Написано, ты должен поклоняться Господу твоему Богу, и только Ему должен служить». То есть не миру и его сокровищам. Этот ответ идет из той же основы понимания, как и тот, который дан в первом искушении. Имеется нечто, кроме мира и желания обладать им. Имеется что-то еще, чем должен обладать человек. Этот высший уровень, как возможный для человека, так и уже находящийся в нем, есть направление, куда должно повернуться его желание власти и славы. Но даже хотя человек знает это направление и совершенно уверен относительно него, он все-таки может быть искушаем, и даже больше. В противном случае Христос не был бы искушаем таким образом. Его человеческая сторона еще открыта этому искушению. Здесь надо помнить не только о подавляющем влиянии ощущений и прямом обращении к эгоизму и тщеславию, но и о, возможно, гораздо более тонких идеях, что он будет в состоянии с помощью мирских средств и внешней силы и власти помочь человечеству, став царем на земле. Мы знаем, что ученики думали, что Иисус собирается быть земным царем, владеющим всем миром, и даст им земные награды. Они думали с низшего уровня о высших вещах. Сначала они не могли понять, о чем говорит Иисус, что Он говорит о достижении более высокого или внутреннего уровня, который ничего не имеет общего с низшим уровнем или внешним уровнем жизни. Мы должны здесь помнить, что путь, которым Христос должен был следовать, вел к явной неудаче во внешней жизни и к внешнему бессилию и к смерти, предназначенной только для самых отъявленных преступников. У него было всего лишь несколько верных последователей. Все выглядело так, как будто все было совершенно бесполезно. Конечно, мы не можем рассчитывать понять это, если только мы не уловим всю идею о двух уровнях. Но мы будем говорить об этом позже, и здесь скажем только, что искушение в реальном смысле здесь касается этих двух уровней и относится к переходу от одного к другому. Если бы Иисус был рожден совершенным, Он был бы превыше всякого искушения. Он бы не символизировал нового человека или путь к нему. Он назвал себя путем «Я есть путь» именно по этой причине. Часть вторая. Имеются разные способы, которыми нас можно искушать. и различные способы, которым мы можем уступить искушению. Давайте поговорим об искушении вообще. Всякое искушение, если оно реально, включает борьбу между двумя вещами в человеке, каждая из которых стремится захватить власть. Эта борьба имеет две формы. Это всегда борьба или между тем, что истинно, и тем, что ложно, или между тем, что хорошо, и тем, что плохо. Вся внутренняя драма человеческой жизни и результат всего этого в терминах его внутреннего развития заключается в этой внутренней борьбе относительно того, что есть истина и что ложь, и что хорошо, и что плохо. И в действительности именно об этих вещах всегда думают все и недоумевают в уединении своего ума и сердца. Ум для размышления над тем, что истинно, а сердце для постижения того, что хорошо. Давайте сначала возьмем искушение в отношении истины. Это имеет место в интеллектуальной жизни человека. Каждый придерживается определенных вещей, которые он считает истинными. Знание само по себе не есть истина, ибо мы знаем много вещей, но не считаем их всех обязательно истинными, или мы безразличны к ним. Но изо всех вещей, которые мы знаем, некоторые мы считаем истинными. Это наша личная истина, и она принадлежит нашей интеллектуальной личной жизни, ибо знание и истина принадлежат уму. Умственная жизнь человека есть не что иное, как то, что он считает истинными. И когда это каким-нибудь образом задевается, он чувствует беспокойство. Чем больше он ценит то, что считает истинным, тем больше он будет чувствовать беспокойство, когда в его ум входит сомнение. Это слабая форма искушения, в которой человек должен думать о том, что он считает и ценит как истину, и из этого бороться со своими сомнениями. Вы должны понять, что никого нельзя искушать тем, чего он не ценит. Только относительно того, что он ценит, он может быть искушаем. Смысл искушения в том, чтобы усилить все то, что человек ценит как истину. На протяжении всех Евангелий очевидна идея, что человек должен бороться и сражаться в себе. В Евангелиях говорится о внутреннем развитии и эволюции человека. Это требует внутренней борьбы, то есть искушение необходимо. Но людей иногда оскорбляет мысль, что они должны бороться за истину и должны пройти через искушение относительно нее. Но необходимо бороться за знание, так же, как и бороться с собой. Теперь давайте возьмем искушение в отношении добра. Это не интеллектуальное, но эмоциональное искушение. Оно принадлежит к тому, что человек желает, не к тому, что он думает. Основа того, чего человек хочет, это то, что он чувствует есть добро. Все желают и действуют из того, что, как они чувствуют, есть добро. И все, что человек желает, относится к преднамеренной жизни, жизни его намерений. Ничто не создает преднамеренной жизни, жизни намерений, кроме как то, что он запечатлел в себе как добро. Если все, что человек считает добром, отобрать у него, его преднамеренная жизнь, жизнь намерений, прекратилось бы. Так же, как если бы все, что человек считает истиной, было бы отобрано у него, его интеллектуальная жизнь прекратилась бы. В Евангелиях вся истина связана со знанием учения, данного Христом, и все добро связано с любовью к Богу и с любовью к своему ближнему. Все, что человек любит, он считает добром, а то, что он считает добром, он желает и из него действует. Если он любит только себя, тогда он человек, для которого добро означает только его собственное благо, и все, что не относится к его собственному благу, он будет считать плохим. Развитие воли происходит через развитие любви, а развитие любви происходит за счет самолюбия. Поскольку человек может быть искушаем только через то, что он ценит как истину, то он может быть искушаем в отношении своей воли и деяний только через посредство того, что он любит. И так как всякое искушение в реальном смысле есть искушение относительно истины слова, то есть учения Евангелий, и добра слова, искушение относительно добра, в отличие от искушения относительно истины, начинается только тогда, когда человек начинает переходить за уровень самолюбия в то, что называется милосердием или любовью к ближнему через ощущение существования Бога как источника любви. Искушения относительно истины неизбежно начинаются задолго до искушения относительно добра. Но если в человеке нет никакого естественного милосердия, ему будет труднее пройти через свои искушения относительно истины. Истина сначала должна войти в человека и расти в нем, прежде чем он сможет изменить направление своей воли, прежде чем сможет измениться его чувство того, что есть добро. Когда он начинает ощущать, что в него входит чувство нового добра, оба чувства будут чередоваться. Позже он будет чувствовать борьбу между новым добром и тем, что он прежде считал добром. Но к этому времени он должен быть в состоянии придерживаться истины, как бы мало ему не удавалось это относительно добра. Человек в действительности находится между двумя уровнями – нижним и верхним. И всякое реальное искушение начинается только тогда, когда дело происходит именно так, ибо нижний уровень привлекает его, и он должен найти дорогу между ними. В действительности он приподнимается немного и падает назад, как пьяный, пытающийся встать с пола. Но если искушение относительно добра действительно начинается, чем бы оно ни закончилось, когда бы то ни было, он никогда не должен позволять неудаче или видимой неудаче воевать против истины, которой он придерживается. Если он допустит это, он будет терять какое-то количество ощущений истины с каждой неудачей. Что бы он ни делал, он должен придерживаться истины, которую он получил, и сохранять ее живой в себе. Часть третья. В третьем искушении Христа дьявол снова начинает словами: «Если ты Сын Божий». Мы должны понять, что Христос должен был бороться против самолюбия во всех его формах, против всех видов земной любви и всего, что происходит из них. Он должен был преодолеть всякое чувство самовластия, возникающее из человеческого уровня в нем, для того, чтобы подчинить его высшему уровню. Он должен был преодолеть всякое чувство самовластия, возникающее из человеческого уровня в нем, для того, чтобы подчинить его высшему уровню. Искушение в реальном смысле связано с отношением низшего уровня в человеке к любому возможному более высокому уровню. Помните, что основной идеей Евангелий является то, что человек должен пройти от низшего к более высокому состоянию, и что есть внутренняя эволюция или второе рождение. Поскольку Слово Божие есть учение о средствах, необходимых для этой внутренней эволюции, все умственное искушение в Евангелиях относится к личным мыслям человека об истине слова и истине ощущения, а все эмоциональное искушение относится к самолюбию и любви к Богу. Естественно, имеется несоответствие между низшим и высшим уровнем, точно так же, как мы могли бы сказать, что имеется несоответствие между семенем и растением. Мы могли бы сказать, что семя может жить для себя и быть полно самолюбия, или оно может отдать себя и свое своеволие на волю высших влияний, которые стремятся воздействовать на него, так что оно становится в результате трансформации растением. Третье искушение дано в следующих словах Евангелия от Луки. «И он повел его в Иерусалим и посадил его на верхушке храма и сказал ему: „Если ты Сын Божий, бросься отсюда, ибо написано: он даст своим ангелам приказ относительно тебя беречь тебя. Своими руками они поддержат тебя, чтобы ты случайно не расшиб своих ног о камень“. И Иисус, отвечая ему, сказал: „Сказано: ты не должен искушать Господа Бога твоего“. Это можно понять как то, что самолюбие неизбежно поклоняется только себе, поэтому оно может приписать и действительно приписывает божественность себе. То есть низшее воображает, что оно высшее, и таким образом искушает Бога. Оно не может чувствовать свое собственное ничтожество и поэтому раздувается до небес. И тогда в опьянении от своей собственной божественности, в безумии самообольщения, оно может попытаться сделать невозможное и погубить себя. В описаниях искушения дьяволом сказано, что Христос был ведом духом в пустыню. В Евангелии от Луки он был ведом духом в пустыню в течение 40 дней, будучи искушаемым дьяволом. Евангелие от Марка выражение сильнее: «И тотчас же дух гонит его в пустыню, и он был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и он был с дикими зверями». В Евангелии от Матфея: «Тогда был Иисус ведом духом в пустыню, чтобы быть искушаемым дьяволом». Искушения в пустыне в каждом Евангелии, где они описаны, даны после крещения Иисуса Иоанном. Кажется странным, что Христа должен вести к искушению тот самый дух внутреннего озарения, которым он был наполнен. Но Христос учил, что человек должен родиться снова от Духа, и что без искушения нет трансформации. Дух есть соединяющее средство, медиум между высшим и низшим. Человеческое в Христе должно было быть трансформировано и поднято до божественного уровня. И поскольку Дух есть промежуточное, поднимающее низшее через серию трансформаций к высшему, задача Духа заключается в том, чтобы ввести человека в пустыню, нет, вернее, в полную растерянность, подвергнуть его искушению всеми элементами в нем так, чтобы все, что бесполезно для его самоэволюции, осталось бы позади него, а все, что может расти и понимать, было бы выдвинуто вперед. Дьявол символизирует все в человеке, что не может развиваться, и все, что не хочет развиваться, что ненавидит саму идею внутренней эволюции, все, что желает только злословить, неправильно понимать и поступать по-своему. Человек, который стремится к реальному внутреннему развитию, все это должен постепенно оставить позади и не дать всему этому занимать первое место и управлять им. То есть порядок вещей в человеке должен измениться, и то, что первое, должно стать последним. Поэтому в одном из описаний Христу надлежит сказать, и Он говорит дьяволу: «Стань позади меня, сатана!» Что этот новый внутренний порядок в человеке, который вызывается искушением, не может появиться сразу, ясно из слов Евангелия от Луки, где сказано, что искушения Христа не закончились. Сказано: «Дьявол отошел от него на некоторое время».